Глава 39. Педро Гуин сидел на раскладном стуле и, убаюканный мерным гудением работающих двигателей, отрешенно смотрел на игроков в кости. Марк Килвард, Вуди Лемьер и Джимми Янсен. С помощью этой троицы Педро намеревался стать правой, притом единственной рукой Папы Лучано. «Разберусь с Карадо прямо на Ванессе», — решил Гуин. Это не казалось ему чем-то сложным, ведь если Карадо не замечал слежки на Бургасе, то к нападению на заправочной станции он уж точно не готов. Пока он будет пытаться добыть часы, мои люди устроят охоту на него самого. Гуин снова посмотрел на играющих. Марк Килвард, здоровый парень, охотник не хуже Карадо, на организацию работал давно, и ему Педро Гуин вполне доверял. Вуди Лемьер. Этот в организации совсем недавно, но все задания, как сказал Папа Лучано, выполнял на 5+. Хорошая характеристика из уст самого Папы, но Гуину Лемьер не нравился. Слишком часто он ловил на себе его оценивающий взгляд. Джимми Янсен. Он пока что ничем особо не отличился, но был предан начальству, все равно какому. Гуин взял его на тот случай, если понадобится 100-процентный смертник. Он вздохнул. Так много проблем навалилось сразу. Иногда решение очередной задачи захватывало Гуина целиком, но иногда угнетало, как, например, сейчас. «Еще нужно дать пилоту денег, чтобы лучше работал и не задавал глупых вопросов», — подумал Гуин. «Дам ему 500 кредитов». «Тряси нормально, Вуди», — проворчал Килвард. «Я и так трясу нормально», — ухмыльнулся Лемьер, придерживая в стаканчике кости пальцем. «А чего ж тогда кости не гремят?» — встрял Янсен. «Ты ухи свои не чистишь, Джимми, вот и не слышишь!» — пробурчал Лемьер и тут же взвыл от боли. Марк Килвард схватил его за палец, которым он придерживал кости. «Давай нож, Джимми!» — крикнул Марк. «Сейчас мы ему этот палец укоротим!» Лемьер пытался вырваться, но Марк так заломил ему руку, что он только пыхтел и стонал, а Джимми тем временем уже протягивал Килварду нож. Отчаянно извернувшись, Лемьер заехал Килварду ногой в ухо. Марк отпустил палец, и Лемьер выхватил пистолет. Килвард замер, держась за ухо, а Джимми Янсен перехватил нож для броска. «Прекратить немедленно!» — не своим голосом заорал Гуин. «Вы что, дебилы, хотите подвести Лучано?» Напряженно замершие бандиты остыли и, убрав оружие, снова сели за игру. «Стоп! Никаких игр в кости!» — прорычал Гуин. «А во что же нам играть?» — удивился Лемьер. «Да хоть в карманный бильярд. Все, что хотите, только без драки». «Драку можно устроить из чего угодно, Педро», — заметил Джимми. «Тогда читайте книжки», — проговорил Гуин серьезным тоном, и это предложение было встречено дружным смехом. «Ну ты и сказанул, Педро. Читайте книжки», — повторил Джимми, и все трое снова рассмеялись. Этот дурацкий смех задел Гуина за живое. «А чего ты так радуешься, Джимми?» — накинулся он на бандита. «Не бойся, читать-то не умеешь, а?» Джимми сразу перестал улыбаться. «Почему это не умею?» — запротестовал он. «Я читаю, и даже быстро». «А зачем нам читать? Главное — уметь считать», — заявил Марк Килвард. «Сначала считаешь, сколько пуль выпустил, потом сколько бабок получил. Арифметика в нашем деле — основная наука». В этот момент судно подпрыгнуло на гравитационной выбоине, и его стены гулко завибрировали. «Нужно отнести пилоту денег», — вспомнил Гуин. «Пожалуй, 500 будет много. Дам ему 300. Я схожу к нашему водиле, а вы пока почитайте». Педро распаковал свой баул и вытащил несколько книжек в мягком переплете. «Вот, разбирайте». И он бросил книжки на раскладной стульчик. Когда Гуин вошел в кабину, пилот сидел, положив ноги на приборную панель, и тупо глядел в потолок. На вошедшего пассажира он не обратил ни малейшего внимания, считая, что тому здесь вообще делать нечего. На нагрудном кармане у пилота было вышито «Л. Казин». «Как у нас дела, Люк?» — приветливо спросил Педро, стараясь не замечать заброшенных на панель ног. «Не знаю, как у вас дела», — пожал плечами «Л. Казин», — «к тому же я не Люк». «Не Люк, а что же такое Л?» «Лео. Лео Казин». «Окей, пусть будет Лео. Вот твой аванс, помимо зарплаты на фирме. И П. Педро протянул пилоту сумму, урезанную до 200 кредитов. «Спасибо, сэр», — поблагодарил Казин и убрал ноги с панели. «Далеко до Ванессы?» «Неполных 12 часов, сэр». «Еще намаюсь я с этими уродами», — подумал Гуин, имея в виду троих своих подручных.